Шаги его звучали торопливо, появление было стремительным. Но когда он вышел из тени и увидел собравшихся, он остановился и подался в их сторону. Его камера болталась на руке. Софи поразило, что в каком-то нехорошем смысле он был спокоен и уверен в себе. «Привет», — сказал он, — «где моя тетя?» Грант сообщил ему. «О, Боже!» — сказал он и захихикал. «Не лучше ли будет подняться к ней?» — спросил майор Суит. «Что?» «Ваша тетя, она наверху, в саду». «Да процветает она, как зеленый лавр», — сказал Кеннет, «милый майор». Майор Суит рассматривал его секунду-две. «У меня нет слов», — сказал он. «И слава богу», — ответил Кеннет. Казалось, обоим было нечего добавить. Молчание нарушили вандервегели. Они возбужденно объяснили, что так надеялись. «Ах, так!» — вставила баронесса, что мистера Гранта удастся уговорить прочесть метроистский пассаж из Саймона в окружении того, что его вдохновляло. «Все видели, они захватили с собой свой экземпляр. Неужели это слишком — попросить автограф? Никто лучше их не понимает и не ценит знаменитую англосаксонскую сдержанность. В конце концов, проспект, если, конечно, понимать его не буквально, давал им основание надеяться». Они долго дуэтом продолжали свои укоры, и было видно, что лицо Гранта становится краснее и краснее. Наконец он беспомощно взглянул на Софи, которая шепнула: «Лучше прочтите». Он испытал странное облегчение, когда сразу же и без труда произнес: «Если вы действительно хотите, разумеется, я не собираюсь быть неучтивым. Просто при этом я буду чувствовать себя ослом». Вандервегели восторженно расхохотались, а у барона возникла новая, еще более причудливая мысль. «Они сфотографируются группой, в центре будет стоять считающий вслух Грант. Сзади бог Митра будет покровительствовать книге, которую сам вдохновил». После игривых препирательств между вандервегелями о том, кто будет снимать, этот необычный вариант викторианской групповой фотографии был притворен в жизнь. Они договорились, что баронесса сделает первый снимок, и она приступила к приготовлениям. Несчастный Грант с раскрытой книгой в руке был водружен на темный каменный выступ слева от Митры. С одной стороны его был Алин, с другой — Софи, которую вся эта затея начинала не на шутку смешить. Позади Софи располагался майор Суит, а за Алином — Кеннет Дорн. «А ты, Геррит, мой милый», — проинструктировала мужа баронесса, — «ты ведь такой большой, да? Встань сзади всех». «Потом мы поменяемся ролями», — напомнил он. «Так». «И все смотрите на раскрытую книгу». «Ах, да». Как всегда, непредсказуемый майор Суит отнесся к делу серьезно и возразил: «Как можно смотреть на то, чего почти не видно?» И в самом деле это было не глупо замечено. Голова маленького бога, как алтарь и все остальные изображения, была искусно освещена из скрытой ниши. Но все помещение было погружено во мрак, особенно там, где расположилась группа. Вандервегели объяснили, что при вспышке проступят все детали. Им страстно хотелось бы, чтобы Митра стал частью группы. Для такой цели небольшое притворство извинительно. Растерянность Гранта была столь очевидна, что Алин и Софи Джейсон, не сговариваясь, решили внести в происходящее нотку высокой комедии. «Понятно», — неожиданно предложил Алин. «Даже если мы не видим книгу, мы должны смотреть на нее. Справедливо. И я полагаю, что мистер Грант знает этот пассаж наизусть. Может быть, он продекламирует его в темноте?» «Ничего я не знаю наизусть, черт возьми», — обрадовался сочувствию Грант. Баронесса объяснила, что после они перейдут в более освещенное место, и там Грант без оговорок прочтет отрывок из книги. Между тем баронесса напомнила, чтобы все смотрели на почти невидимую книгу. Поспотыкавшись в потьмах, группа выстроилась. «Не выйдет ли красивее?» — предложил Алин. «Если мисс Джейсон будет пальцем указывать место в книге, а я положу руку на плечи автору, страстно желая глядеть в текст». «Хорошая мысль!» — воскликнула Софи. «А майор Суит будет заглядывать в книгу с другой стороны». «Я в восторге!» — поспешно сказал майор и низко склонился над Софи. «Чертовски славная идея, а?» — просвистел он ей в ухо. «Это напоминает фотографию, Чехов читает пьесу Станиславскому и актерам художественного театра». Баронесса громкими аплодисментами приветствовала это наблюдение. Софи и Алин придвинулись к Гранту. «Ну, я вам отомщу», — процедил сквозь губы Грант, — «обоим». На книгу, все на книгу», — весело пропела баронесса. «Не шевелитесь. Гэрит, чуть-чуть отступи. Мистер Дорн, пожалуйста, вы на месте?» «О, боже, да, я здесь». «Прекрасно, прекрасно. Итак, все готовы? Замрите, пожалуйста, снимаю». Аппарат щелкнул, но никто не потревожил тьму. Баронесса произнесла нечто, что без сомнения было крепким выражением на ее языке, и обратилась с укором к мужу. «Что я тебе говорила, мой милый? Они никудышные, эти итальянские вспышки. Да, не отвечай, не шевелись. У меня еще одна в кармане. Пожалуйста, все не шевелитесь и не разговаривайте. Я сейчас найду». Софи хихикнула. Майор Суит немедленно потянулся к ее талии. «Так вам и надо», — шепнул Софи Грант, заметивший это движение. Где-то неподалеку, но за пределами Метрейона, раздалось нечто вроде пронзительного вскрика, искаженного эхом, как все звуки в подземелье. Затем последовала, казалось, бесконечная долгая пауза, нарушенная отдаленным гулом, словно захлопнулась тяжелая дверь. Баронесса возилась с фотоаппаратом и бормотала. Кеннет отделился от группы и сам щелкнул бога. Его позвали на место. Наконец баронесса была готова. «Пожалуйста, пожалуйста, внимание, замрите, пожалуйста, я снимаю опять». На этот раз вспышка сработала. Все были ослеплены, и баронесса издала громкие крики радости и настояла на том, чтобы сделать еще два снимка. Несмотря на нарастающее нетерпение, группа была перестроена, и баронесса, заняв место мужа, нависла над майором Суитом, как некая первобытная мать-земля. Барону больше повезло со вспышкой, и фотографирование закончилось. «Хотя», — сказал он, — «было бы куда приятнее включить в снимок нашего Чичероне, не правда ли?» «Должен сказать, он нас забросил», — проворчал майор Суит. «Дьявольски странное поведение, с вашего позволения». Но Кеннет сказал, что Себастьян Мейлер, по-видимому, составляет компанию его тетке. «В конце концов, он ведь перепоручил нас вам», — сказал он Гранту. «Так ведь?» Под давлением вандервегелей Грант перешел в освященное место и со всеми признаками нежелания прочитал этой чрезвычайно странной аудитории метроистский пассаж из Саймона. Он прочитал его монотонно, спешно и скверно, но все равно обаяние текста не вовсе исчезло. Ничто не изменилось. Коренастый бог в фригийской шапке на глазированных кудрях с отбитыми руками и фалосом подымался из каменной женской утробы. Можно сказать, довольно плебейский бог, но в его присутствии уши толстенького Саймона заполнил беззвучный рев жертвенного быка. В носоглотке запершило от крови. 19 веков назад закипавшие над раскаленным до бела камни, от смрада горящих внутренностей из глаз потекли слезы. Он содрогнулся и почувствовал себя безгранично вознагражденным. Чтение рывками дошло до конца указанного пассажа. Грант громко захлопнул книгу, передал ее баронессе, как горячую картофелину, и поежился под благодарный ропот аудитории. Наступила тревожная тишина. Софи почувствовала себя подавленной. Впервые ей угрожала клаустрофобия. Потолок казался ниже, стены теснее. За ними угадывалась пустота, словно группа была брошена глубоко под землей. «Сейчас бы я запросто дала дёру, как леди Брейсли», — подумала она. Грант повторил предложение немножко побродить, при том, что он сам минут 10 пробудет в Митрионе на случай, если кто-то захочет поговорить с ним перед возвращением наверх. Он также напомнил, что боковые проходы упираются в общий, который заканчивается в инсуле. Кеннет Дорн сказал, что он хочет пойти наверх и взглянуть на тетю. Он выглядел отдохнувшим и обнаруживал склонность смеяться без повода. «Ваше чтение было великолепно», — сказал он Гранту и улыбнулся от уха до уха. «Я обожаю вашего Саймона». Он буйно расхохотался и вышел сквозь главную дверь. Майор Суит сказал, что побродит в подземелье и присоединится ко всем наверху. «Мне еще надо выяснить отношения с Мейлером», — погрозил он. «Поразительная безответственность». Он посмотрел на Софи. «Не хотите прогуляться?» — пригласил он. «Я, пожалуй, с минутку побуду здесь», — сказала она. Ей не улыбалась перспектива бродить в метроистских потемках вдвоем с майором. Алин сказал, что он сам найдет дорогу наверх. Вандервегели, фотографировавшие друг друга на фоне алтаря, решили присоединиться к нему, отчего он был не в восторге, подумала Софи. Майор Суит вышел в одну из боковых дверей. Алин исчез за фигурой Бога в шумном сопровождении Вандервегелей. Их восклицания доносились откуда-то издалека. Затем все умолкло, кроме холодного бормотания подземного потока, казалось Софи. «Посидите со мной», — сказал Грант. Она села рядом с ним на каменную скамью. «Кажется, вы чувствуете себя угнетенной». «Похоже. Проводить вас наверх. Незачем оставаться здесь». «Остальные не заблудятся, только скажите». «Очень мило с вашей стороны», — возразила Софи. «Но спасибо, не надо. Я не настолько вышла из строя, только...» «Что?» «У меня теория насчет стен». «Стен?» «Поверхностей, любых поверхностей. Прошу вас, объясните». «Вам будет совсем неинтересно». «Как знать, рискните». «Не могут ли поверхности, деревянные, каменные, матерчатые, какие угодно, иметь некую физическую чувствительность, о которой мы не подозреваем? Что-то вроде эмульсии на фотопленке. Так что на них сохраняются следы всего, что представало перед ними. И не могут ли некоторые люди иметь в своем физическом, химическом, электронном или еще каком-то устройстве нечто, что воспринимает и осознает все это. Словно другие люди дальтоники, и только эти правильно видят свет. Именно так. Это бы начисто избавило нас от привидений, правда? Но на плоскостях сохранились бы не только зрительные образы, также и чувства. Вы не находите, что это тревожащая идея? Скорее волнующая. Пожалуй. «Интересно, не так ли было с вашим Саймоном?» «А, — выдохнул Грант, — ради бога, не напоминайте мне об этом!» «Простите, — сказала Софи, ошеломленная силой его ярости. Он встал, отошел и, стоя спиной, быстро заговорил. «Хорошо, почему бы вам прямо не сказать? Если мне так отвратительно это представление, какого черта я в нем участвую? Вы ведь об этом думаете, не так ли? Ну-ну, я угадал. Если даже и так, то это меня не касается. Кроме того, я вам об этом сказала, там, наверху». Софи перевела дух. «Кажется, это было столетие назад», — сказала она. «Столетие». «В конце концов, мы прошли почти через 20 веков. Простите, что я вел себя безобразно грубо». «Забудьте об этом», — сказала Софи. Она взглянула на резко подсвеченную голову Митры. «Если подумать, он вовсе не грозный. Такой пухленький, мирный, согласны. А не странно ли, что его пустые глаза словно глядят? Можно поклясться, что в них зрачки, вам не кажется?» Она вскрикнула, Бог исчез. Полная тьма опустилась на них, как бархатный полог. «Все в порядке», — сказал Грант, — «не беспокойтесь. Это предупреждение, что скоро они закрывают. Свет зажжется через секунду». «Слава Богу, здесь так непроглядно темно, как слепота». «О тьма, о безутешность! Это ведь из Лира, с вашего позволения, не слишком радующая цитата. Где вы?» «Здесь». В отдалении послышался ропот голосов, искаженных многожды преломленных стенами проходов. Грант взял Софи за руку. Бог снова возник, он спокойно глядел в никуда. «Вот вы где», — сказал Грант. «Пойдемте, не пора ли нам подняться в современный Рим?» «С удовольствием». Он взял ее под локоть, и они начали восхождение. Через инсулу налево, а затем прямо к железной лестнице аркады, из которой доносился неумолкающий голос воды. Вверх по железной лестнице, через вторую базилику, мимо Меркурия и Аполлона, и затем по последнему пролету каменных ступеней к свету. Здесь и была церковная лавка, вполне нормальная, ярко освещенная. Ее уже закрывали монах и двое юношей, продававших открытки и сувениры. Они внимательно посмотрели на Гранта и Софи. «Больше там никого», — сказал им Грант. «Мы последние». Они раскланялись. «Спешить некуда», — сказала Софи. «Верхняя базилика открыта до захода солнца». «А где все остальные?» «Надо думать в Атриуме». Однако садик был пуст, да и базилика почти пуста. Последние запоздавшие туристы спешили к главному выходу. «Он собрал их на улице», — сказал Грант. «Вот и они, пойдемте». У портика, где они стояли перед экскурсией, недовольной толпой собрались гости мистера Мейлера, Вандервегели, майор, леди Брейсли, Кеннет и в стороне Алин. Два роскошных лимузина были уже поданы к церкви. Грант и Алин одновременно спросили друг друга: «Где Мейлер?» И затем без остановки: «Вы его не видели?»